Часть первая. Как правильно проводить мозговой штурм? На двоих мы провели больше сотни мозговых штурмов в разных компаниях, работающих в разных сегментах, отраслях, городах и странах, решая самые разнообразные задачи. Мы видели и видим, что почти никто не умеет проводить мозгоштурмы правильно. Это приводит к нежеланию проводить их повторно и к абсолютной потере мотивации что-либо делать по их итогам. А мы же в бизнесе ради результатов, не правда ли? Чтобы получить максимальный результат от мозговых штурмов, следуйте рекомендациям далее. Для вашего удобства, слушатель, мы разделили их на три блока. Первый. Что делать до мозгового штурма? Второй. Что делать во время мозгового штурма? Третий. Что делать после мозгового штурма? Тема. Тема штурма должна быть интересной для участников и полезной для бизнеса. Сформулировать тему нужно ярко, интригующе, просто, четко, понятно. Вот несколько примеров. Первый. Чем наш продукт, услуга, может быть драматически лучше, чем продукт, услуга конкурентов? Второй. Что мы можем предложить клиентам конкурентов, чтобы они перешли и даже перебежали к нам? Третий. Какой один неожиданный ход может сделать нас лидером рынка? Можно усложнить мозговой штурм, попросить участников предлагать только такие идеи, которые можно реализовать. Бесплатно, с нулевым бюджетом, без инвестиций, или очень быстро, за один рабочий день или за 24 часа, то есть за 3 рабочих дня. О теме, месте, времени мозгового штурма участников лучше проинформировать заранее, за 1-3 дня, и можно уже попросить их начать думать над предварительными идеями. Если есть какие-то дополнительные материалы, статистика, итоги исследования, аналитические данные, стоит выслать их заранее. Время. Мозговой штурм лучше проводить в рабочие дни и в рабочее время. Исключение, когда он совмещен с мастер-классом или стратегической сессией, которую вы проводите в выходной день. Считается, что самый эффективный день для мозгового штурма – среда, середина рабочей недели, летучки проведены в понедельник, основные проблемы решены во вторник, на горизонте пятница, в общем, настоящий подъем интеллектуальных и трудовых сил. Мозговой штурм длится от получаса до полутора часов, но если креатив попер, то можно добавить время. Лучше укладываться в заявленное, отведенное на штурм время. Вот что вы можете для этого сделать. Первое. Назначьте мозговой штурм перед обедом. Если вы начнете его в 11:30, а обед у вас начинается в 13:00, уверяем, все будут стараться закончить его вовремя. Второе. Назначьте мозговой штурм под конец рабочего дня. Мало кому нравится задерживаться после работы. Ставить мозговой штурм на самое начало рабочего дня – плохая идея. Во-первых, некоторые сотрудники – совы, и им может быть тяжело включиться в генерацию идей с самого утра. Во-вторых, некоторые участники могут опоздать к началу рабочего дня и тем самым сорвать эффективность мозгового штурма. Место. Помещение должно быть просторным, светлым, лучше с окнами. Вентиляция отличная, температурный режим комфортный, стулья удобные, сидеть лучше кругом или овалом. Если кто-то в порыве креативной страсти встает, начинает ходить, это нормально. Работать эффективнее помогут напитки, кофе, чай, вода, сладкая вода, соки и сладости, конфеты, сухофрукты, фрукты, выпечка. Они должны быть в свободном доступе, под рукой. Захотел, попил, перекусил. С напитками и сладостями думается лучше. К тому же это своего рода подкуп. В приглашении пишем «С вас идеи, а мы напоим и накормим». Большая доска или флипчарт нужны для записи всех приходящих в голову участников идей. Фиксация придуманных идей поможет генерировать новые. Глаза видят одно — мозг придумывает что-то другое. Хай-тек-альтернатива. Печатать идеи на компьютере, списком или в программе ментальных карт, например, Мира, Октопус или X-Mind, и выводить на экран. Участники. Идеально 5-12 сотрудников. Важно, чтобы в группе не было лишних людей. К лишним мы относим лентяев, пессимистов и сотрудников-тормозов. Вот только не убеждайте нас, что таких в вашей компании нет. Для мозгового штурма нужны активные, креативные, коммуникабельные сотрудники подразделений, имеющих отношение к теме мозгового штурма. Собственники, генеральный директор и топ-менеджеры могут принимать участие, но только отключив режим босса. Мы вообще рекомендуем топ-менеджерам наблюдать за мозговыми штурмами со стороны. Так им будет лучше видно, кто из сотрудников горит, а кто на чиле, на расслабоне. А еще мы заметили, что когда топ-менеджеры или собственник сидят и наблюдают за мозговым штурмом, активность и результативность всех участников волшебным образом усиливается. Вот еще 4 идеи, за счет которых можно увеличить эффективность мозгового штурма. Первое. Пригласите на мозговой штурм чужака. Лояльного, активного, умного сотрудника из подразделения, не связанного напрямую с проектом, задачей штурма. Например, вы проводите мозговой штурм, как ликвидировать скопившиеся складские запасы, и приглашаете на этот штурм юриста и HR-директора. Новый люд – это всегда новые взгляды, мысли, идеи. Второе. Как насчет того, чтобы подключить к мозговому штурму искусственный интеллект, ИИ? Мозговые штурмы без ИИ сегодня как-то не модно. Если кто-то в вашей команде умеет им пользоваться, то с помощью правильных промптов, запросов к ИИ, можно получить неожиданные идеи. Мысли, как Стив Джобс, директор по маркетингу Apple или другой человек, бренд. Дай еще 10, 20, 30, 40 идей. Дай 10 идей, до которых конкуренты никогда не додумаются. Предложи самые сумасшедшие идеи. ИИ может удивить, правда, не всегда. Ему не хватает понимания внутренней специфики, контекста ситуации. В общем, на ИИ надейся, но и сам не плашай. Третье. Если позволяет бюджет, пригласите консультанта. Вот уж кто активен и умен. А еще у консультанта широкий кругозор, насмотренность, и стесняться выражать свои мысли он никогда не будет. Четвертое. Пригласите на мозговой штурм клиента или бизнес-партнера. На них можно будет быстро проверить ваши идеи. Они, клиенты, точно подарят вам несколько хороших советов, рекомендаций. Их же, клиентов, можно будет использовать как пионеров, которые помогут реализовать ваши идеи на практике. И еще они могут стать вашими амбассадорами, будут рассказывать и показывать о вас другим. Если участников больше оптимального количества, напоминаем, их должно быть от 5 до 12, лучше разбить их на несколько малых групп. Игорь. Как-то я проводил корпоративный мастер-класс. Было более 200 участников, и мне пришлось делать 20 малых групп. В тот день, бегая от группы к группе, я сделал больше 20 тысяч шагов. Если групп несколько, каждая должна представить коллегам лучшие идеи, от 3 до 10, желательно не повторяясь. Для этого важно следить за выступлениями своих коллег. На мозговом штурме обязательно должен быть модератор, ведущий. Он должен направлять и оживлять дискуссию, подбрасывать новые идеи, гасить вспыхивающие конфликты, сдерживать гиперактивность одних участников и тормошить других. Если мы проводим межфункциональный мозговой штурм с участием разных подразделений компании, то лучше, если модератором будет CMO, директор по маркетингу, директор по развитию или коммерческий директор. Они лучше всего заточены под решение нужных нам задач. Повторим, модератором, ведущим не может быть и не должен быть CEO, генеральный директор, собственник, акционеры. Они всегда начинают давить своим авторитетом на других участников, притормаживают работу группы. Многие рядовые участники в этом случае боятся что-то говорить, предлагать нестандартные идеи и спорить. CEO, собственнику, акционерам лучше понаблюдать за мозговым штурмом со стороны, оценить креативность и инициативность участников. Модератор, ведущий, должен мотивировать группу на то, чтобы придумать определенное количество идей. Например, давайте попробуем собрать 50 идей, и тогда мозговой штурм заканчиваем, идем доедать сладости. Еще одна задача ведущего – следить за временем. Если на мозговой штурм заложили час, значит через час он должен закончиться. И как мы уже говорили, если креатив попер, ведущий добавляет время, предупреждая об этом участников. Совет. Можно установить большой таймер, который будет виден всем присутствующим. Таймер будет напоминать, сколько времени осталось, подстегивать участников, позволит модератору своевременно сворачивать затянувшееся обсуждение. Еще нужен писарь, протоколист. Он должен фиксировать на флипчарте в компьютере все высказанные идеи. Для подстраховки можно использовать диктофон. Повторимся, идеи лучше сразу фиксировать в программе ментальных карт. Важно правильно подобрать ветки ментальной карты, например, клиенты, бизнес-партнеры, конкуренты, сотрудники. Идеи лучше нумеровать, так удобнее видеть общее их количество. Так, у нас уже 42 идеи, мы молодцы, и ссылаться на номер конкретной идеи. Коллеги, смотрю я на идею 4 и думаю, что неплохо будет, если мы сделаем... К тому же так проще видеть, сколько еще идей надо придумать, чтобы достичь целевого показателя. Важно, еще до конца мозгового штурма нужно определить драйвера, сотрудника, который в дальнейшем скоординирует все активности по проведенному мозговому штурму, доведет лучшие идеи до реализации.